Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. «Как Светка в сказку попала 2». Читает Екатерина Тихомирова. Вступление. Все произошло слишком внезапно. Только что я стояла у Риткиного подъезда и ждала, как подруга закончит наводить марафет, и мы пойдем на ежегодную выставку мастеров, и вдруг оказалась на странной поляне рядом с подозрительно похожим на эльфа парнем. Причем сразу ясно, что попадос случился мощнейший, так как небо не голубое, а серо-оранжевое с красными переливами, зато солнце синее и гораздо больше нашего. Паниковать я передумала почти сразу, непродуктивно. Отдышалась, поболтала со здешним аборигеном, выяснила некоторые интересные подробности и вляпалась в бытовое рабство на 3 года. В качестве оплаты за то, что этот ушастый нахал помог вывернуть мое собственное имя на местный лад. Чудом не придушила этого гада. Просто не захотела связываться с местными сотрудниками правопорядка, так как здесь они гораздо быстрее реагируют, чем наши. Но им проще, потому что вокруг царит магия. Недельки через 2 я вполне втянулась в иномерный быт и даже стала привыкать к окружающей меня сказочной мешанине. Тут тебе и Баба-Яга, и Кощей Бессмертный, и Буратино, и Чиполлино, и даже Соловей-разбойник. У него такие глаза, упасть не встать. Да он весь очень даже ничего, а целуется так, что сердце замирает. Правда, теперь у меня сердце замирает по другому поводу, тоже связанному с Савелием. Выдержит ли он испытание соблазнением или сдастся шамаханской царице? Может, не надо спасать его, а оставить в покое, найти местную Бабу-Ягу и по совместительству спящую красавицу, вернуть ее на законную родину, а самой отправиться в свой мир? Если попытаться оценивать происходящее здраво, например, представив, что я пишу Ритке письмо о своих приключениях, то сразу так и тянет сдать саму себя психиатру. Причем с очень высокой квалификацией, чтобы точно вылечил. Но подозреваю, в ближайшие 2 месяца никаких психиатров мне не светит. У меня тут забот полон рот. И, кстати, перекусить бы уже не помешало.